Глава 24. Подруга — лучшее лекарство, помимо секса. Анна. Знакомые появляются и исчезают, а лучшие друзья — это навсегда, потому что даже тогда, когда ты не знаешь, куда идешь, они помогают осознать, что ты идешь туда не один. Сплетница, gossip girl. В канун Рождества улицы оживают и становятся беспощадным месивом. И остается надеяться, что в схватке за очередной подарок ты сможешь выйти победителем, а не противная бабулька, которая со всего размаху ударит тебя скандинавской палкой и побежит радовать внуков своей добычей, в то время как ты останешься ни с чем, да еще в придачу получишь праздничный ушиб. Несмотря на все, что произошло, мне безумно хочется побыть рядом с подругами и ощутить ту легкость, почувствовать себя счастливой. Когда они рядом, то все проблемы уходят на второй план. Счастье, когда с лучшей подругой можно общаться взглядами, когда понимаете друг друга, а ваши вкусы на мужчин противоположны. Одна из вас любит шатена ростом в 6,4 фута, а другая довольствуется блондином 5,8 фута высоту. 6,4 фута — 193 сантиметра. 5,8 фута. 172 сантиметра. То, что ниже пояса, это уже дело каждого. Именно поэтому, договорившись с Мией и Джессикой встретиться в торговом центре, заранее собрала подарки для моих любимых стервочек, закинула все, что нужно, в багажник автомобиля и вырулила на трассу. По мере приближения к центру я оказалась в очередной пробке. В этот момент на экране мобильного телефона отразилось оповещение о новом сообщении общего чата. При выборе названия Мия подошла к делу основательно и назвала наше трио «Сучки в деле». Все потому, что это чокнутое обожает сериал «Милые обманщицы». Спанч Бобик. «Дорогая подруга, рада тебе сообщить, что если ты в ближайшее время не притащишь свою задницу сюда, твои фотографии разлетятся по всему чату нашего курса. По скриптум. Ты же помнишь, кто фоткал тебя в той самой милой пижамке, придерживая твои волосы, чтобы они не испачкались. Советую поторопиться». Анна. «Только попробуй это сделать, и в следующий раз вместо «Да, миссис Харт, мы только вдвоем, тут нет никаких парней, это девичник», ты будешь выкручиваться сама». Спанч Бобик. «Поняла. 1-1. Мы зашли в какой-то магазин, и Джесс успела свести меня с ума». Джессика. «Мия, я всего лишь взяла померить 10 платьев. Лучше бы помогла выбрать, чем жаловалась». Анна. «То есть она пишет это из примерочной, пока ты где-то ходишь?» Спанч Бобик. «Все хуже. Я смотрю на ее тощую задницу уже примерно полчаса. Мне срочно нужен кофеин, детка». Джессика. «Тебе нужен член того парня, что довел до оргазма 5 раз за одну ночь». Спанч Бобик. «Вообще-то 6». Анна. «Я чего-то не знаю. А как же Джейкоб?» Джессика. Она застукала его в одной из примерочных с консультантом. Анна. «Боже, когда это произошло?» Спанч Бобик. «Вчера». Анна. «А с кем ты провела эту ночь?» Отвечаю ей, встав на светофоре в очередной раз. Спанч Бобик. «Я помню только серые глаза парня и то, как выглядит его член. А после я отрубилась и проснулась утром в его квартире, когда он готовил нам завтрак. Но я успела уйти прежде, чем видела его в трезвом виде». Анна. «Прости, малышка, но порой я думаю, что Бог не дал тебе ума, либо ты родилась отшибленной». Джессика. «Скорее и то, и другое одновременно. Ты где, черт возьми?» Вновь всплывает сообщение на экране мобильного телефона. Как раз в тот момент, когда я припарковываю свой автомобиль на платной стоянке и направляюсь в сторону входа в торговый центр. Анна. «Решила зайти в Starbucks. Вам по капучино?» Джессика. «Не забудь про аллергию. Только на миндальном». Спанч Бобик. «Только с карамельным сиропом. А там, случайно, алкоголь не добавляют?» Анна. «Тебе лишь бы выпить. Встречаемся через 15 минут на нашем месте». Встретившись с девочками, заходим по пути в находившийся рядом супермаркет и покупаем вкусняшек для нашей мини-вечеринки в стиле пенсионеров. Доставая ключа от входной двери, Мия просит помочь ей придержать покупки. Нас встречает все та же милая и уютная квартира идеальной чистотой. Само же помещение рассчитано на 4 комнаты. Самая дальняя и просторная принадлежит подруге. Она обставлена мебелью, приобретенной из обычного магазина IKEA. Белые шкафы, стулья и рабочий стол визуально добавляли пространство, отчего помещение становилось шире. С последней нашей встречи, после которой ты написала бывшему в пьяном угаре, тут совершенно ничего не изменилось. Решаю разрядить обстановку, повернувшись, встречаю недовольное лицо подруги. Даже не напоминай. Вспоминать не хочу тот день. Так плохо мне не было еще никогда, отвечает Мия. Конечно, черт возьми. Выпить 2 бутылки сухого вина, а затем заглушить пивом. После чего ты захотела сделать голубую лагуну в 3 часа ночи, объясняя это тем, что в голову якобы не ударил алкоголь. Это я еще убрала заранее виски в шкаф твоих родителей. А зная тебя, ты бы туда не залезла в таком виде. Ой, да ну тебя, ханжа! Тебе лишь бы упрекнуть, зато мы оторвались по полной. Ага, я потом 2 раза в туалете держала твои волосы, чтобы не испачкались. Переходя на смех, отвечаю я. Приготовив все ингредиенты для просмотра фильма, мы принимаемся обсуждать все, что случилось, параллельно наливая алкоголь по бокалам. Ну что, детка, как у тебя на личном фронте? Нашла кого-нибудь себе посимпатичнее или побогаче? Мия решает, что надо заставить смущаться Джессику в мгновение ока, чего я не видела никогда. «Ну, есть один парень, который мне нравится. Как вы познакомились?» Вмешиваюсь я. «Мы учимся на одном факультете и ходим на большую часть предметов вместе», произносит Джесс и начинает нервно перебирать края футболки. «Так-так-так. А можно поподробнее?» В этот момент на сковороде начинает стрелять попкорн. «Мы просто целовались, ничего большего». «И все? Мия выгибает бровь от недоумения. «Да, и мне нравится, что Джонни старается залезть ко мне в трусы с первой встречи. Мне нравится гулять с ним, наслаждаться обществом друг друга. Мне с ним комфортно». «Ты его любишь?» Задаю главный вопрос я. Джессика поднимает глаза на меня, прикусив губу и сделав небольшую паузу. В комнате повисла тишина. «Наверное, да. Бабочки в животе не трепещут, но зато я чувствую себя нужной и любимой. А это лучшее, что может быть для меня. Я рада за тебя, милая. А что насчет тебя?» Мия внезапно переключает внимание на меня. Теперь я хочу спрятаться в коконе от ее вопросов. «Что у тебя с тем профессором? Или ты все страдаешь по тому придурку?» «Какой профессор? Милая Энни решила найти мужчину постарше?» Оживляется мисс смущение. «Ну, во-первых, он старше меня на 5 лет. И ему меньше 30 лет». «Звучит как оправдание», — хихикает Мия и переглядывается с Джесси. «А вот и нет. На самом деле я поняла, как мне тяжело общаться и создавать связь с парнями моего возраста. Ведь большинство из них сидят на шее у родителей, не имеют планов на будущее, и серьезные отношения им не нужны. А банковский счет и размер его инструмента также привлекают твое внимание, или это не имеет значения?» «Мия, если ты хочешь узнать о нем чуть больше, то можешь обратиться к моему отцу, ведь Алекс — его партнер по бизнесу». «И это правда? Черт возьми! Если это тот красавчик, у которого 8 кубиков пресса, то я сойду с ума». «У него 8 кубиков? Маршал, да у тебя джекпот!» — усмехается подруга. «А отец одобрил ваши отношения?» «Если честно, мне абсолютно все равно, что он скажет». Облокотившись на спинку стула, глубоко вздыхаю и выпиваю апероль. «Боже, неужели ты решила выпустить коготки и показать своему папочке, что ты не его собачка на поводке, следующая по пятам? Мне надоело, что вся моя жизнь крутится вокруг Майкла. Я хочу самостоятельно принимать решения и не ждать чьего-то одобрения. Мне нравится, звучит как тост». Пока мы болтаем, алый закат озаряет комнату, где мы сидим. Включив гирлянду на еле, больше похожей на сухоцвет, повернувшись, я беру в руки сумку и вытаскиваю из нее среднего размера сверток, упакованный в подарочную бумагу с новогодним рисунком, и вручаю его Мие. «Что там?» Та трясет в руках полученный подарок. «Открой, тебе понравится». «Хорошо». Мия начинает разматывать упаковку. Дойдя до предметов, лежащих внутри, она пришла в восторг от увиденного. «Анна, господи, ты серьезно? Боже мой, не верю своим глазам. Это же самый лучший подарок, который я получала. Тебе правда нравится?» Уточняю я, прикусив губу от волнения. «Конечно. Как может не понравиться? Это же Клаус Майклсон и Дэймон Сальваторе. Да еще и вместе стоят, пьют бурбон». Клаус Майклсон является древним гибридом и главным вымышленным персонажем в телесериале «Первородные». Клаус ранее был антагонистом и главным отрицательным персонажем в «Дневниках вампира». Дэймон Сальваторе — вымышленный персонаж серии романов «Лиза Джейн Смит. Дневники вампира». Дэймон является одним из двух главных героев наряду со Стефаном Сальваторе, особенно в основном сюжете. «Я этот свитшот теперь, мне кажется, не сниму никогда», — сунув руку чуть ниже, она добавила. «Да еще и фигурки с ними, это же просто потрясающе! Спасибо тебе огромное!» Мия крепко обнимает меня. «Теперь моя очередь дарить подарки». Встав со своего места и достав надежно спрятанную в ящике стола от посторонних глаз коробку, ставит ее передо мной со словами «Открывай». Развязав красиво уложенный бантик, я приподнимаю крышку и вижу желанный подарок. В коробке лежит тяжелая книга, отливающая всевозможными красками на обложке, отчего еще больше завораживает. Взяв ее в руки, я понимаю, что это та самая книга известного автора Джейн Остин из лимитированной коллекции, которую я давно хочу. И мне не удается сдержать слез от радости. Это одно из самых первых изданий, о котором я могла только грезить. Здесь есть некоторые сцены, не вошедшие в издание нового поколения. Джессике я дарю сертификат в ее любимый магазин для художников на внушительную сумму и шикарное нижнее белье от Victoria's Secret. Надеюсь, в этом белье ты очаруешь того самого парня, и он будет сходить по тебе с ума, прикасаясь к каждому сантиметру твоего тела. «Я же не сгоревший пирожок, к которому необходимо прикасаться, чуть дыша», — усмехается Джесс. «Поверь мне, твой пирожок будет смотреться в этом комплекте белья просто сногсшибательно. Обменявшись подарками, мы болтаем в течение нескольких часов и даже забываем о времени. Взглянув на часы, вижу, что скоро полночь. На экране мобильного телефона есть лишь одно сообщение. «Алекс, напиши, когда будешь свободна. Заеду за тобой». После того, как я встретила на своем пути профессора, мой привычный мир перевернулся с ног на голову, и все свободное время я провожу либо в галерее, либо рядом с Алексом. И нет, не стану врать, что мне не нравится. Все ровно наоборот. С его появлением в моей жизни ощущаю легкость, трепет в душе, и мир словно играет новыми красками. Алекс ворвался стремительным вихрем в жизнь, в которой каждое движение, каждый день по минутам и секундам был распланирован до мелочей. Я не мечтала встретить такого прекрасного человека, который бы вскружил голову за пару свиданий и понравился бы отцу сразу. Не было переживаний, как его воспримет семья. Этот мужчина является тем, кто примчится на помощь по первому звонку, и я счастлива с ним. Вот что кажется важным прямо сейчас. Машина подъезжает довольно быстро и бесшумно. Особенно это выделяется на контрасте с другими звуками Нью-Йорка. Кресла в автомобиле удобные и мягкие, с функцией подогрева. Поэтому хочется заснуть в них и не просыпаться до утра. А находящийся в крови алкоголь только усиливает ощущение сонного состояния и усталости, накатывающие из ниоткуда. «Эй, кис-кис, доброе утро!» Легким поглаживанием по щеке произнес Алекс, и я понимаю, что уснула по дороге к его дому, незаметно для себя. «Мы уже приехали?» «Да. Ты сможешь дойти сама?» «Угу». Киваю, а глаза вновь начинают закрываться. Слышу звук открывающейся двери, но не успевая взглянуть на Алекса, как он, просунув руки под мою спину и ноги, поднял меня вверх и вытащил из салона. Я обвиваю его шею руками и лишь сильнее прижимаюсь к его телу, которое источает тепло, даже несмотря на холодную погоду. Последнее, что я запоминаю, то, как он снимает с меня одежду, аккуратно сложив рядом с кроватью на пуф, а затем укрывает одеялом и нежно целует в щеку. Вскоре мои мысли уплывают далеко, и, увидев, как Алекс вышел из комнаты, оставив лишь тонкую полоску света под дверью, я проваливаюсь в сон.